никогда не забывайте благодарить. Знаете, в моем мире благодарственные письма имеют огромное значение. Их ждут почти со страхом. Мы все время говорим «спасибо». Конечно, за подарок, разумеется, за ужин, за то, что дали мне работу, за то, что работаете для меня. Спасибо, что берете у меня интервью. Спасибо, что разрешили его взять. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что сказали мне спасибо. Да, получается словесная матрешка. Вообразите только. Человек посылает вам цветы в благодарность за великолепное сотрудничество. А вы должны поблагодарить его за присланные цветы. И не исключено, да, вполне возможно, что в ответ вы получите записку с благодарностью. Я не шучу. По крайней мере, вы, скорее всего, получите благодарность по e-mail. Кто не сдался, победил? Пожалуй, в Нью-Йорке именно так. Я не уверена насчет традиции выражения благодарности в Париже и не помню, чтобы мне говорили столько спасибо. Даже не сравнить. Может быть, когда я жила в Париже, мои поступки были столь ничтожны, что не стоили благодарности. А может, в Париже не принято постоянно благодарить. Но надо признаться, что я и сама не слишком усердно благодарила людей. Когда я приехала в Нью-Йорк, в первое время, должно быть, меня считали грубиянкой. Я не соблюдала этой формальности. Бррр, даже вспоминать не хочется. Я обучилась этой науке на практике и сейчас готова представить вам ее основные постулаты. Итак, записка с благодарностью может быть какой угодно. Главное, чтобы слова шли от сердца. Можно нарисовать смайлик ручкой на салфетке, то есть подойти к делу неформально. А можно прислать специально выбранную красивую открытку, где будет выведен изящным почерком. Спасибо вам за восхитительный ужин. Не забудьте также, что записка должна иметь личный характер. Добавьте детали или короткую шутку. Текст должен быть простой. То, что вы пишете от руки, уже говорит о многом. С благодарственной запиской можно опоздать, если вы при этом шутливо извинитесь. Но если вы не уверены в чувстве юмора своего адресата, отправьте ее как можно раньше. Закончить нужно коротко, с любовью, всего самого, искренне, в зависимости от адресата. Напишите адрес на конверте от руки. Вот и все. Ничего сложного. Одно плохо — я по сей день точно не знаю, в какой момент полагается заканчивать пинг-понг благодарностей. Поэтому я просто благодарю всех снова и снова. Спасибо, что прочитали мой текст. Нет, вам спасибо. Нет, я настаиваю, спасибо вам.